Глава 28. Последние кусочки мозаики. «Папа!» – воскликнула Алона и бросилась вперед. Отец поднялся с кресла навстречу дочери и раскрыл объятия. Принцесса повисла у родителя на шее, счастливо смеясь. Я чувствовал ее радость, ее облегчение, но одновременно ощущал свою злость и разочарование. Наконец Алона оторвалась от родителя и, охнув, поспешно присела в подобие реверанса перед мужчиной, что еще сидел в своем кресле. «Простите, Ваше Величество, я вас не заметила!» Мужчина улыбнулся и ответил смутившейся Алоне. «Меня вообще в королевстве мало кто замечает, так что ничего страшного!» «Это Фариам», — догадался я, разглядывая мужчину. «Ничего так, производит довольно приятное впечатление, да и чувство юмора есть». Когда Алона выпрямилась, он поднялся и нежно поцеловал ей ручку. «И здесь такой обычай присутствует», — подумал я. «Нужно запомнить». Алона зарделась и бочком отодвинулась, прижавшись к отцу, что все смотрел на нее с улыбкой на бородатом лице. Но вдруг улыбка сменилась удивлением. «Алона, ты говоришь на общем?» — ошеломленно произнес Шарак. «Да», — гордо ответила гномка. «Меня Алекс научил». Король перевел взгляд на меня, а принцесса оторвалась от отца, быстрым шагом подошла ко мне, взяла за руку и подвела к монархам. Я не стал сопротивляться, хотя подходить близко к Шаракху мне не очень хотелось. «Познакомьтесь, это Алекс. Отличный маг, превосходный воин и мой кровный брат», — торжественно произнесла Алона. Дальше мы вместе с ней наблюдали за картиной отвисания челюстей у ее родителя. Зрелище было довольно живописным. Было на что посмотреть, но я больше уделял внимание Фариаму. На его лице проступил только легкий интерес к происходящему, и я еще больше зауважал его. Через несколько минут Шарак со стуком вернул свою челюсть на место. «Но...» «Мы с Алексом обменялись кровью, когда он лечил меня», — пояснила Алона. «Но ведь это можно еще...» «Нет, уже нельзя, папа», — твердо ответила принцесса. «Мы с ним можем чувствовать друг друга. Такую связь уже точно нельзя разорвать». Я подумал, что связь можно разорвать какую угодно, было бы желание. Алона повернула ко мне недоуменное лицо. «Алекс, а почему ты злишься?» Я тяжело вздохнул и обратился к Шаракху. «С Мирином все в порядке?» «Да», — ответил король. «А Квазиленд нормально до гор добрался?» Решил я прояснить второй важный вопрос. «С ними Алисаной тоже все в порядке. А почему?» «А вы, Ваше Величество, всех заговорщиков в королевстве вывели!» Зло закончил я, глядя ему в глаза. Король замолчал, а потом смущенно глянул на Алону и спросил меня. «Что вы знаете?» «Я знаю почти все, не хватает лишь несколько незначительных моментов, но и так картина ясна», — ответил я. Шарак вздохнул, опустив взгляд. «Папа, в чем дело?» — спросила ничего не понимающая Алона. «Расскажите ей все», — сказал я королю. Он только покачал головой. «Я не могу». «Нужно», — отрезал я. «Иначе потом будет слишком поздно». «Но ведь она...» «Она все равно обо всем догадается. Алона — умная девочка. Но потом ее любовь и доверие вы потеряете уже навсегда. Решайте». «Папа, объясни, о чем вы говорите». Непонимание и страх Алоны захлестнули меня. Я глянул еще раз на короля, а потом махнул рукой, развернулся и направился к двери. «Это ваша жизнь. Прощайте». «Алекс, подожди!» — крикнула Алона. «Папа, что происходит?» «Постойте!» — донесся до меня обреченный голос короля, когда я уже взялся за дверную ручку. «Я расскажу все». Я повернулся и смерил короля внимательным взглядом, а затем... не торопясь, подошел обратно к креслам. «Тогда нам нужно присесть. Это будет долгий рассказ», — сказал я всем. Фариам, с любопытством наблюдавший за этой сценой, легко опустился в кресло, закинув ногу на ногу. Шарак тяжело рухнул в свое, а Алона присела в третье кресло рядом с ним, взяв отца за руку. Мне кресло не досталось, поэтому я сдвинул бокалы и тарелки с едой на край столика и сел на другой край. С наслаждением, вытянув ноги, поймал легкую улыбку Фариама. «Вы не против?» — осведомился я, всем своим видом показывая, что не встану, даже если он будет возражать. «Нет, конечно. Располагайтесь, как вам удобно», — ехидно улыбнулся король. Я вернул ему улыбку, показывая, что оценил подколку, и приготовился слушать. Шаракху было нелегко начать, но все же он пересилил себя и тихо заговорил. «Последние несколько месяцев я начал подозревать что-то неладное. Все началось с того, что по королевству поползли разговоры о том, что советник Каштарх — это идеальный управитель, как он заботится о моих подданных, какие планы мне предлагает. Мне сообщили, что этим настроениям подвержены уже многие. Даже в совете стали проскальзывать шепотки о возможной смене династии. Через месяц я понял, что даже если сниму Каштарха с поста советника, все равно лучше не станет. И я начал искать решение. Прикончить его надо было по-тихому, да и представить все несчастным случаем, сразу бы поутихли все. Кто в курсе, затаились бы в страхе, а остальные просто пожалели о трагической случайности. Не выдержал я. Все уставились на меня, причем если в глазах Алоны и ее отца я прочел недоумение, то Фариам явно глядел с одобрением, что добавило еще несколько баллов к его оценке. «Извините», — поспешно сказал я. «Не смог удержаться. Продолжайте, прошу вас». Так вот, начал рассказывать дальше Шарак. Спустя месяц я понял, что мирным путем дело не сделать. А резни, он взглянул на меня, я старался всеми силами избежать. Тогда мой советник по безопасности предложил план, как выманить Каштарха и заставить его сдать всех своих сообщников. Именно тогда, все тщательно рассчитав, мы отправили Мирина инспектировать армию, а затем объезжать кордоны государства, наводя порядок на границе. А для Алоны придумали это посольство. Я знал, что она не откажется. Не такой у нее характер. Вся в мать пошла. В общем, полторы десятицы назад она выехала из королевства с двумя телохранителями, которых мы не стали посвящать в детали плана, чтобы те не смогли выдать ничего заговорщикам. Следом мы тайно отправили отряд моих лучших и самых верных гвардейцев, которые ежедневно докладывали мне о положении дел. Мы надеялись, что Каштарх клюнет на эту приманку. Так и вышло. В течение 5 дней все было тихо, но тут произошло неудачное покушение на Мирина. Его охранники среагировали должным образом, но не сумели взять нападавших живьем. В этот же день Шаринон сообщил мне, что по непонятным причинам они потеряли принцессу. Я был в ярости. Мой план провалился, а я не сумел уберечь дочку. Мы предполагали, что Каштарху она нужна только в качестве невесты, чтобы законным образом занять трон после моей и Мирина смертей, а потому его маги просто стерли бы ей память, сделав безвольной куклой. Твою мать! А я и не предполагал, зачем им на самом деле в отрядах маги, которым нужно так много платить. Теперь все встало на свои места, а я зря всю дорогу рассчитывал, что попав в лапы к Каштарху, Алона отделается только неприятным замужеством. Через день обнаружилось, что она всего лишь поменяла маршрут, свернув на более длинную дорогу. Что побудило ее так поступить, я не знаю, так как к тому времени ее разговорный амулет перестал работать. Кальвин обнаружил за собой слежку и сказал, что так будет безопаснее, сказала растерянная Алона. Шарак кивнул, найдя подтверждение своим мыслям, и продолжил. После этого, не обнаружив мою дочь на прежнем маршруте, Шаринон решил вернуться на развилку и проверить вторую дорогу. Уже спустя полдня пути его отряд обнаружил на дороге следы боя и тела в кустах. Поняв, что это были наемники Каштарха, они помчались в ближайший город – Зингард. Там они были на следующий день, найдя город встревоженным, будто пчелиный улей. Оказалось, на окраине обнаружили целый склад сотни мертвецов различных рас, и горожане вовсю прятались в своих домах, полагая, что скоро все они могут стать жертвами таинственного невидимого убийцы. Тут король поглядел на меня, но я молчал, ожидая продолжения. В том складе было несколько трупов, о которых я не намерен был рассказывать. Да и про вторую группу наемников они не знают. А хвастаться я не хотел. Лучше было просто промолчать. Не дождавшись от меня пояснений, король продолжил рассказ. Шаринон поговорил с главой тамошних кузнецов и выяснил, что к нему накануне вечером заезжала принцесса со своим защитником, который продал ему гору оружия. Узнав все подробности, отряд поехал по их следам, надеясь, что сумеют перехватить этого наемника до того момента, как он передаст принцессу в руки мага, нанятого Каштархом. Правда, у них возникли вопросы о том, зачем мнимому защитнику принцессы было привозить трупы гномов в город и почему моя дочь так ему подчинялась. Посоветовавшись, мы решили, что одному наемнику Каштарха удалось обмануть Алону, заручившись ее поддержкой, чтобы облегчить себе дорогу. А забота о телах погибших была просто подтверждением его истории, рассказанной им моей дочке. Отряд моих гвардейцев продолжил свой путь и вскоре столкнулся с проблемой на развилке. Командир, посоветовавшись со мной, решил разделить своих людей. Большая часть отряда вместе с ним направилась в Липан, где, по данным моих осведомителей, собрались значительные силы Каштарха, а меньшая поехала в Денаден. Каково же было мое удивление, когда меня вечером этого же дня вызвал мой давний друг-ювелир Ринкаш, сообщив, что моя дочь сейчас находится у него вместе с сильнейшим магом. А ювелир оказался весьма непрост, подумал я. Когда бегал за Киром, успел связаться с королем. Все-таки я не зря предположил, что он останется верным власти, раз его дочке было позволено играть с маленькой принцессой. Теперь и вовсе выясняется, что он является хорошим другом Шаракха. Я стал слушать дальше. Я немедленно сообщил Шаринону, где искать Алону, и он, свернув с дороги, бросился в Денаден, велев своим людям только проследить за вами, опасаясь, что с магом им не справиться. Ночью отряду пришлось остановиться, а на рассвете Шаринон продолжил путь и въехал в город в полдень, узнав от своих, что моя дочь сопровождающим только-только собирается его покинуть. Обрадовавшись, он посовещался со мной, и я посоветовал ему не устраивать сражение в городе. Оно могло наделать много шума и испортить отношения с нашим многоуважаемым соседом. Он кивнул на Фариама. «Уже полный отряд выехал за вами следом из Денадена и стал настигать, однако, не нагнав, спустя час снова очутился на развилке. Поразмыслив, командир Шаринон решил, что в сторону имперской границы вы точно не поедете, а спросив про вас у встречного, даже не стал делить отряд и проверять дорогу в рой. Однако, проехав полдня и доехав до следующего города, он убедился, что вы в него не въезжали. Поняв, что опять попался на ту же самую уловку, Шаринон решил проверить все окрестные города, чтобы вас найти. Следы обнаружились только в рое, но дальше терялись. Тем временем произошло покушение на меня, в котором был замешан Каштарх. Но, к сожалению, доказать этого я не мог при всем своем желании. Он оказался хитрым лисом и нанял исполнителей из Империи, постаравшись, чтобы ни одна ниточка не протянулась к нему. Поняв, что в горах я уже не смогу повлиять на события, а следующее покушение на меня может быть более удачным, я оставил Мирина на хозяйстве, а сам кинулся в Март, поскольку к тому времени уже был уверен, что сопровождающий мою дочь не из числа наемников Каштарха. Этому в большей степени посодействовал мой друг Ринкаш, когда детально описал, что произошло у него дома. Сложив все сведения, известные о вас, я понял, что вы направляетесь в столицу, стараясь держаться в стороне от городов. Шаринон одобрил мой выбор и решил оставить наблюдателей в двух ближайших к столице городах. А сам с десятком людей засел в Вернере, решив, что если вы соберетесь заехать в город рядом со столицей, то не по прямой, а сделав небольшой крюк. Пока они добрались до городов рядом со столицей, прошло еще 3 дня, за которые в Гномьих горах произошли большие события. Пользуясь моим отсутствием, Каштарх вовсе потерял осторожность и открыто присвоил себе мои полномочия. Мирин не высовывался, следя за ним со своими подчиненными. Через 2 дня он был уже в курсе всех планов Каштарха, осталось только взять его на горячем. Однако, схватив исполнителей, нанятых советником для еще одного покушения на принца, он слишком долго с ним возился, распутывая весь клубок. И самого Каштарха велел схватить только тогда, когда от своих наблюдателей узнал, что советник приказал группе наемников в Вернере, где обнаружилась принцесса, захватить ее, если получится, а если нет, убить. «Значит, я все же правильно поступил, оставив Алону одну в гостинице», — подумалось мне. Ведь иначе маг просто выстрелил бы в нее с дальней дистанции тем же способом, что продырявил меня. Так что я не успел бы ничего сделать. Я посмотрел на бледную принцессу, которая отстранилась от своего отца, и чувствовал ее обиду и боль от понимания того, что ее просто сделали приманкой, на которую ловили хищного зверя. К этому времени я уже достиг Марда, направляясь к нему по прямой и загоняя лошадей, и попросил Фариама помочь мне, направив в Вернар своих людей. Продолжал король, не замечая, что Алона уже убрала руку и отодвинулась от него на край кресла. Тем временем Мерин старался сделать так, чтобы советник связался со своими подчиненными и отменил приказ. Но, несмотря на все усилия и пытки, которые применялись к нему, Каштарх только смеялся, понимая, что терять ему уже нечего. Предполагая самое худшее, Шеринон и его воины получили приказ собраться в Вернаре вместе с воинами Фариама, чтобы отразить возможные нападения. Однако они прозевали тот момент, когда вы приехали в город, потому что наблюдатели Фариама искали мужчину с гномкой, а не отца с двумя детьми. «Вот что с людьми делает невозможность утром умыться», — подумал я. Сразу постарел лет на 10. Надо будет хоть на себя в зеркало глянуть. Хотя, может, и не из-за меня это произошло. Ведь Алону-то легко принять за ребенка. И как бы она ни отнекивалась, рост ведь не изменишь. «Остальное вы знаете лучше меня», — закончил Шарак. Шеринон сумел только к вечеру обнаружить, где вы поселились, и узнать, что Алону забрали, а вы побежали за ней следом. Понимая, что ничем помочь они уже не смогут, гвардейцы остались ждать на постоялом дворе и надеяться на лучшее. Алона медленно поднялась с кресла, я почувствовал ее обиду и растерянность. «Ты знал! Ты специально послал меня, чтобы за мной охотились!» Она с трудом сдерживала слезы. «Прости меня, дочка!» В глазах Шаракха я также с удивлением обнаружил влагу. «Нет! Нет!» Алона развернулась и бросилась к выходу. Я моментально поднялся и в три прыжка догнал ее, а затем встал перед ней, не давая открыть двери. Она сначала пробовала меня обойти, а потом со злостью ударила кулачками мне в грудь. Я в ответ только обнял ее и, не обращая внимания на ее сопротивление, крепко прижал к себе. Она еще пару раз пыталась меня стукнуть, а потом просто спрятала лицо у меня на груди и разрыдалась. Шарак встал и подошел к нам. Но я лишь покачал головой, нежно прижимая к себе рыдающую Алону и шепча ей. «Поплачь, родная, тебе будет намного лучше. Плакать вовсе не стыдно». Отец Алоны опустил плечи и словно постарел лет на 10. Я внезапно ощутил его горе и стыд, но уже ничему не удивлялся. Фариам тоже подошел и встал позади Шаракха, вопросительно глянув на меня. Я понял, о чем он, и слегка кивнул. Фариам опустил руку на плечо своего собрата-короля и тихо прошептал ему. «Не нужно им мешать». Он увлек отца Алоны обратно и усадил в кресло, сунув в руки бокал со стола. А я почувствовал, что поток слез уже иссяк, и принцесса только тихонько всхлипывает у меня на груди. Я погладил ее по голове, нежно подергал за ее хвостик, а затем наклонил голову и прошептал ей на ушко, чтобы слышала только она. «Сестренка, ты же знаешь, что я тебя очень люблю, поэтому плохого никогда не посоветую. Просто послушай меня немного, а потом поступай как знаешь, ладно?» Дождавшись ее слабого кивка, я продолжил. «Алона, я думаю, у твоего папы действительно не было другого выхода, как отправить тебя приманкой. Если бы этого не произошло, в королевстве гномов могла вспыхнуть гражданская война, и тогда много невинных пострадало бы. Я чувствую, как ему сейчас тяжело, больно и стыдно. Он очень переживает, что вышло все именно так. Значит, действительно сильно любит тебя. Помнишь, я рассказывал, что не хотел бы становиться правителем и приводил тебе наглядные примеры? Так вот, я забыл уточнить, что правитель, хороший правитель, всегда обязан поступать так, как будет лучше не для него, а для страны, которой он правит. Так велит ему его долг. А твой папа, по всей видимости, очень хороший правитель. Или же просто глупый», — добавил я про себя. «Так что тебе нужно им гордиться и попытаться просто понять. Нет, не простить и не оправдать, а сперва понять, почему же он поступил именно так». Принцесса подняла на меня заплаканное лицо, и я мягко стал вытирать влагу с ее щек. «Он действительно это чувствует?» — неуверенно спросила она. «Попробуй ощутить сама, вдруг у тебя получится», — ответил я и мягко повел ее к отцу. «Если мои догадки верны, у нее просто обязано получиться». При нашем приближении король встал с кресла и с мольбой посмотрел в лицо дочери, а я отчетливо ощутил его чувство вины и глубокое отчаяние. Подведя Лону к отцу, я взял у него бокал, который тот все еще сжимал в руке, и отошел, предоставив свободу действий сестренке. Остановившись рядом со столиком, у которого стоял Фариам, я стал наблюдать за своими новоиспеченными родственниками. Теперь есть два варианта, по которым пойдут события. Первый – Алона ничего не почувствует и станет для отца чужой. Это грозит мне серьезными проблемами. Оставить ее здесь одну в таком состоянии мне не позволят остатки совести, так не кстати обнаружившиеся у меня. Однако события стали развиваться по второму варианту. Вначале на лице Алоны проступило удивление, а затем она прошептала: «Я чувствую!» и машинально сделала шаг к отцу. Тот все еще стоял, в нерешительности опустив руки, а Алона не могла пересилить себя и подойти еще ближе. «Да обнимитесь вы, наконец!» – не выдержал я. «А то стоите прямо как неродные!» Отец робко протянул руки к дочери, а та сделала еще один шаг навстречу и позволила ему себя обнять, положив голову королю на плечо. «Все-таки Шаракх намного ниже меня», – подумалось мне, пока я со счастливой улыбкой наблюдал за этой сценой. Обнаружив в своей руке бокал, я отхлебнул из него. «Превосходное вино!» Решив не переусердствовать на голодный желудок, я ограничился тремя глотками и поставил бокал на столик. Выпрямляясь, я заметил, что Фариам внимательно за мной наблюдает. Я в ответ посмотрел на него с хитроватым прищуром и спросил: «Ну и как я?» Правитель ехидно улыбнулся. «Вполне достойно. А я тебе как?» Перешел он на «ты», просто игнорируя условности. «По первому впечатлению, довольно достойно. Повезло Мардинану», — улыбнулся я в ответ и перевел взгляд на семейные объятия. Отец крепко обнимал Алону и шептал ей что-то на ухо, почти как я недавно. Мне подумалось, что он приводит те же доводы, что и я. Это очень кстати, можно незаметно смыться. Я повернулся к Фариаму и протянул руку. «Приятно было познакомиться», — сказал я, а когда тот ответил крепким рукопожатием, кивнул ему на прощание и пошел к дверям, надеясь остаться незамеченным. «Алекс!» — догнал меня крик Алоны, когда я уже открывал двери. «Почему ты уходишь?» «Вот блин!» Забыл, что сестренка тоже меня чувствует, и даже не попытался подавить чувство своего сожаления от расставания. «Прокол, однако!» Алона оставила объятия отца и кинулась ко мне. «Не бросай меня, Алекс!» Я опять ее обнял и ласково дернул за так понравившийся мне хвостик. «Я просто решил, что вам сейчас нужно побыть вдвоем с папой, рассказать все друг другу. Здесь я вам буду только мешать». «Но я не хочу терять тебя!» Крепко прижалась Алона ко мне. «Не потеряешь», — ответил я, достал из кармана монетку на веревочке и протянул ей. «Держи. Теперь ты всегда сможешь поговорить со мной. Только заряжать не забудь». Алона молча надела амулет на шею и опять прижалась ко мне. «Ты надолго уходишь?» «Нет, родная. Мне нужно немного кое-чему подучиться. А потом я заеду к вам погостить в горы. Кстати, чуть не забыл. Когда будешь рассказывать папе обо мне, начни с того момента, когда мы встретились, а то, что я сегодня тебе поведал о моей жизни здесь, пусть останется между нами, хорошо?» «Но почему?» — посмотрела Алона на меня. «Так будет лучше для меня и безопаснее для тебя. Ты уж поверь мне». Алона недоуменно кивнула, а я обратился к подошедшему Шаракху. «Знаете, рискну вам дать один полезный совет. Вам следует основательно заняться образованием дочери. А то ведь уже взрослая принцесса, а в политике полный ноль. Зато отлично в сказках разбирается», — я усмехнулся. «Я же еще ребенок», — ехидно напомнила Алона. «Уже нет», — со вздохом сказал я ей. «Сегодня ты стала по-настоящему взрослой. Жаль, конечно». У сестренки глаза начали постепенно увеличиваться, а рот приоткрываться. Я понаблюдал эту картину, а потом с улыбкой заявил, глядя на Шаракха: «И найдите для нее какого-нибудь приличного учителя магии, так как скоро у нее откроются весьма неслабые к ней способности. Не того, кто сильнее всех, а того, кто реально может чему-нибудь научить. Хоть самым азам. Такие, я думаю, у вас найдутся. Если не выгорит, в дальнейшем постараюсь помочь». Теперь я мог наблюдать те же изменения на королевском лице, пожалев, что Фариам стоит далеко и пропускает такое зрелище. Чмокнув Алону в лоб, я сказал ей: «До встречи, сестренка», и вышел за дверь, оставив их, недоуменных, самих разбираться в своих чувствах. «Теперь можно и подвести итоги всего, что со мной приключилось», — думал я, шагая по дворцовым коридорам. За те две десятицы, что я провел в этом мире, со мной произошло много интересного. Я обзавелся несколькими друзьями, приобрел парочку знакомств с нужными людьми, собрал приличную сумму, нашел себе сестренку. При мысли об Алоне у меня на душе потеплело, и я подумал, что не зря я тогда, еще до нашей встречи, не смог отказать себе в удовольствии понаблюдать за схваткой на дороге. Я даже боялся подумать, что бы произошло, попытайся я отсидеться в кустах. Ладно, будем строить планы на будущее. Первым делом мне нужно найти учителя, которого посоветовал мне торговец в Вернаре. Затем поднатаскаться в магии, а после можно будет просто попутешествовать по этому миру, часть которого я уже осмотрел. Да и внутри себя мне нужно покопаться. А то изменения, произошедшие со мной после встречи с Алоной, меня не слишком радуют. Да, я стал более сентиментальным, больше внимания начал уделять чувствам. Это было плохо, ведь я понимал, что чувства будут только мешать мне в дальнейшей жизни. Но ничего страшного, у меня еще будет много времени подумать над причинами такого моего размягчения. А пока можно с облегчением вздохнуть и перевернуть эту страничку моей жизни. И начать писать следующую. Конец.